Глава 18. Убить, убить и еще раз убить. Вздумаешь что-нибудь учудить, картечь в потроха мигом схлопочешь, предупредил седой паренька напоследок. «Да понял я, понял», – буркнул тот. Они стояли у выхода из гаража. Седой надел кепку и глянул на улицу через обломанное зеркальце заднего вида. Часовой за пулеметом сидел на крыше микроавтобуса, свесил ноги в люк и с аппетитом наворачивал уже третий по счету батончик. «Все, пошел», – скомандовал Седой и вручил парнишке свой рюкзак. Малой послушно подлез под створкой ворот и, делая вид, что прихрамывает, побежал в сторону машины. Седой последовал за ним, развернувшись спиной к пулеметчику и целясь в нутро гаража. Услышав топот ног по асфальту, стрелок мигом спрыгнул в люк и направил пулемет в сторону лимузина. «Чё за нах?» – спросил он с набитым ртом у подбежавшего первым паренька. «Мы багажник открыли, а там...» – замахал руками малой. «Чего там?» – спросил стрелок, не моргая, пялясь в прицел. Седой открыл дверцу, запрыгнул внутрь машины и молча всадил лезвие ножа прямо в сердце пулеметчика. Он завопил, и вскоре крик сменился булькающим хрипом, который заглушила пулеметная очередь. «Твою мать!» – выругался Седой, ударив кулаком в корпус машины и выскочив на улицу. «Рюкзак сюда, живо!» – прикрикнул он на парнишку и полез на водительское кресло. Малой сунул рюкзак в окно. Ключ зажигания был переделан под тумблер на манер военных автомобилей. Седой щелкнул выключателем, и движок послушно загудел. Седой врубил заднюю и начал разворачиваться. Парнишка побежал за машиной и начал махать руками. «Чего тебе?» – раздраженно проорал Седой в окно. «А как же я? Они же меня убьют!» Чуть не плача простонал парнишка, до которого только сейчас дошла вся сложность ситуации. «А, черт с тобой, запрыгивай!» – поморщившись, махнул рукой Седой. Парень уже заскочил внутрь, когда по корпусу машины застучали пули. Стреляли, судя по всему, из СКС. «Было ваше, стало наше!» – проорал Седой, вдавливая педаль газа. «Вставай за пулемет!» – скомандовал он нежданному попутчику. «Я не умею!» – отозвался парень, вздрагивающий при каждом попадании. «Лезь!» – сказал, «а то на ходу выброшу!» – перекрикивал Седой рев мотора и стук пуль. К размеренному огню из карабина присоединилась частая стрельба калаша и гулкое уханье винтовки Мосина, от каждого попадания которой и сам Седой подпрыгивал на месте. Если огонь из первых двух кустарная броня худо-бедно держала, то Мосинка уверенно прошибала творение неизвестных мастеров. «Нам бы только в горочку подняться», сжав зубы и припав к рулю, взмолился Седой. Наконец загрохотал пулемет. О точности стрельбы речи не шло. Парень просто жал на спуск и пытался удержать дергающийся, как бешеный пес на цепи, пулемет. Не по его габаритам игрушка. От такой стрельбы только звон в ушах, а толку ноль, подумал Седой. Как назло, перед подъемом на холм дорога поворачивала вправо, и Седому пришлось развернуть микроавтобус боком к противникам. Задние колеса были пробиты, и машина с трудом вписалась в поворот. Лента в пулемете кончилась, и оглушающий грохот стих. Малой, словно контуженный, плюхнулся на соседнее сиденье. «Куда? На пол ложись!» – заорал Седой, но парень его не слышал. Малой явно пребывал в шоковом состоянии. Он вжался в спинку кресла и обхватил голову руками. Зарешоченное стекло с его стороны взорвалось осколками. Пули ушли в лобовое и превратили панель в пластмассовое крошево. Правое колесо тоже приказало долго жить, и без того плохо идущий в гору микроавтобус начал сбавлять скорость. До спасительной вершины холма остались считанные метры. «Все, отъездились!» – ударил ладонями в руль Седой, вынул из рюкзака коктейль Молотова, схватил вилы и открыл дверь. «Ходу!» – скомандовал он и, не глядя, потащил малого за воротник. «Нас сейчас из-за тебя положат!» – взорвался Седой на неспешащего покинуть мишень на колесах парня и обернулся. Дело было вовсе не в шоке, как подумал Седой. От уголка рта малого стекала струйка крови, а на груди расплывалось красное пятно. «Уроды!» – процедил сквозь зубы Седой. «Я вас еще достану!» – мысленно добавил он, поджег тряпку и метнул бутыль на крышу микроавтобуса. Вспыхнуло, и от расползающегося пламени вверх взметнулись клубы черного дыма. Под прикрытием огня Седой пробежал последние метры. Оказавшись по ту сторону холма, он свернул с дороги и припустил во все лопатки. Стрельба стихла, но не стоит обольщаться, вряд ли преследователи оставят его в покое. К тому же одному улью известно, какие умения припасены у недругов в запасе. В сгустившихся сумерках приходилось вглядываться в землю под ногами, чтобы не зацепиться за корень или поваленное дерево. Седой спустился с холма и поднялся на следующий, но тут позабытая уже боль в ноге снова дала о себе знать. Он слегка споткнулся, но на такой скорости, к тому же при движении по крутому склону, и этого хватило, чтобы полететь кубарем вниз. Во время такого экспресс-спуска он отбил себе все, что можно было отбить. С трудом приподнявшись на руках, Седой в недоумении уставился на предмет в левой ладони. Голове тоже изрядно досталось, так что он не сразу сообразил, что это те же вилы, только от старого черенка остался лишь 30-сантиметровый огрызок. Он отбросил в сторону ненужную деревяшку и перевел себя в сидячее положение. Затем, держась за молодую сосенку, рейдер встал на ноги и хотел поставить ступню на дряхлый поросший мхом пенек, чтобы впихнуть пятку в немного слетевший ботинок, но вдруг земля ушла из-под ног, и его понесло вниз. Несколько секунд полета, и он почувствовал, что падение начало переходить из стадии скольжения в стадию полет. Седой активировал дар, и за секунду до того, как его тело рухнуло на пол, оказался в своей комнате и дернул рубильник вниз. Он погрузился во тьму, в безвременье. А здесь хорошо. Ничего не болит, никуда не надо бежать, никто не пытается тебя убить. Может, пока остаться тут, немного перевести дух, подумал Седой. Ага, а Ника с крестным и Тавгаем сами из плена выберутся. Тут же отдернул он себя, нащупал выключатель и потянул рубильник вверх. Поначалу ему показалось, что ничего не изменилось. Вокруг все так же была темнота. Седой даже испугался, что оказался заперт в своей голове, но постепенно ощущения начали возвращаться. Стало холодно, появился привкус крови во рту. Затем снова заболела нога, а когда он попытался вздохнуть поглубже, то заныли ребра. Рейдер приподнялся на руках, и правое запястье тут же свело судорогой. Он почувствовал, как что-то мокрое и липкое стекает по лицу, и услышал, как жидкость капает на пол. Тут же начала пульсировать височная область с левой стороны. «А здоровье мое не очень, то лапы ломит, то хвост отваливается», — всплыла в голове подходящая цитата. «А на днях я линять начал». Вспомнил он о том, что седина начинает сдавать позиции. В месте, где Седой очутился, было слишком пыльно, и он начал кашлять в кулак. Рейдер не знал, куда попал, и потому старался не производить лишнего шума, мало ли кого он может привлечь. Хотя грохот, с которым он сюда провалился, трудно было не расслышать. Кряхтя, он скинул с плеч рюкзак, встал на четвереньки, пошарив по полу, нашел обрез, сел на задницу и включил фонарь. Он находился ровно в середине давно заброшенной комнаты, метров 6 в длину и 4 в ширину. Шкаф, полки, стол, плакаты на стенах, какие-то ящики, деревянная койка, подвешенная к потолку лампочка Ильича, тянущиеся вдоль стен провода и генератор в правом углу говорили о том, что когда-то она была неплохо обжита. Вдруг что-то проскакало по полу, и Седой инстинктивно пополз назад. Уткнувшись спиной в ботинок, он резко развернулся и выжал оба курка, но выстрела не последовало. Оно и к лучшему, потому что перед рейдером был не живой человек, а мумия. Мертвец сидел, прислонившись спиной к стене. Истлевший черный камуфляж, пробитый в нескольких местах бронежилет, берцы и автомат на коленях явно выдавали в нем непростого гражданского. Седой встал и принялся шарить по помещению в поисках какого-нибудь источника освещения. На столе он нашел несколько свечных огарков в широкой стеклянной баночке. Он зажег один из них и поставил рядом с мертвецом. В дальнем углу снова прошмыгнула тень, но на этот раз рейдер успел ее разглядеть. Всего лишь крыса. «Так, посмотрим, что тут у нас», – подумал Седой и в первую очередь снял с трупа разгрузку и бронежилет. Обшарив карманы, рейдер нашел пропуск охранника и паспорт на имя Бойцова Виктора Александровича, выданные в 2027 году. Больше ничего найти не удалось. Тогда он перешел к самому интересному. Автоматом оказался потертый АК-74 с разбитым прикладом. Несколько пулевых попаданий не пощадили дерево. Рыжий магазин старого типа был с вмятиной и наполовину пуст. В стоящей рядом видавшей виды тряпичной сумки нашлась лишь всякая походная утварь. Котелок, железная кружка, алюминиевая фляжка, ложка, термос, охотничьи спички и набор таблеток сухого горючего. Вдруг Седова качнула от приступа головокружения и накатила невыносимая жажда. Он достал из рюкзака наполовину пустую бутылку воды и, не чувствуя вкуса, сделал несколько больших глотков. Пересилив себя, рейдер оторвался от бутылки. «Надо приготовить живчик, а то составлю компанию вот тому товарищу», – подумал он, глядя на мумию. Седой поставил на стол железную кружку, положил в нее алюминиевую ложку, достал из рюкзака бутылку клея и пачку соли, налил клей в кружку, добавил соли и воды и принялся мешать содержимое ложкой. Пошла реакция, и спиртовая часть начала отделяться от клеющей. Клей налипал на ложку, и спустя какое-то время Седой выловил желтый шарик. В оставшуюся мутную жидкость он бросил спаран и дал настояться пару минут. Марли у него не было, но в одном из ящиков стола нашлась аптечка и сложенный в несколько раз бинт спас положение. Седой перелил полученный раствор из кружки во фляжку, затем зажег пару таблеток сухого горючего и, распаковав драгоценные запасы меда, положил пару ложек в кружку, залив водой. Когда содержимое чуток согрелось и мед растворился, рейдер вылил его в ту же фляжку, взболтал и приложился к горлышку. На вкус пойла вышло гадкое. Мед едва перебивал запах клея, а у шамбре от спаранов всегда выходило такое, что хоть нос затыкай. Но зато сухость сразу отступила, в голове прояснилось, Боль притупилась, а в животе заурчало. «Проблема номер раз решена», – сказал он и, вспомнив про банку неизвестных консервов, вытащил ее на свет. Протерев упаковку, он выругался. На выцветшей и изъеденной плесенью обертке все еще можно было разглядеть силуэт собаки. Он с сомнением посмотрел на банку, прислушался к урчанию в желудке и все же открыл крышку ножом. Принюхался к содержимому и в раздражении отбросил банку. Лучше уж с голоду пухнуть. Две жирных крысы тут же накинулись на нее. Здоровые, однако, пригодился он к ним. Если в котелке костерок развести, то их можно и на лезвие ножа поджарить или на проволоке, если таковая найдется. Тьфу ты, да что же это такое? Снова одернул он себя. «На натурпродукте проживем», — сказал Седой. Достал из рюкзака соты и устало плюхнулся на ящик, заменявший здесь табуретку. Поплевывая воск в кружку, он сгреб одну из многочисленных бумажек, лежащих на столе. Его привлекла знакомая стилистика советских агитплакатов. Он вгляделся в рисунок. Мужик, одетый как типичный партизан, поставил ногу на задницу лежащему на земле толстому маленькому человечку во фраке, а ниже красовалась надпись: «Долой буржуазию! Поднимем с колен Россию!» Он перевернул лист и увидел текст, гласящий: «Падение Советского Союза не было крахом социализма в целом. Если вспомнить историю, то десятки попыток построить рыночную экономику окончились гораздо хуже. Например, английская буржуазная революция 1640-1660 годов, Великая французская революция 1789-1799 годов, буржуазная революция в России 1905-1907 годов и многие другие. В связи со всеобщей роботизацией и автоматизацией производств 60% населения осталось без работы. Власти бросили нас на произвол судьбы. Хватит прозябать в трущобах. Пора взять реванш у буржуазных правителей. Вступай в новый союз. Возьми власть в свои руки». «Вот дела! А у меня-то реальность еще ничего была», – удивился Седой и принялся рассматривать остальные бумаги и плакаты на стенах, представлявшие собой в основном изображения побед над роботами и олигархами. Тут же нашлись труды Маркса и Ленина, но больше всего его заинтересовала черная папка, первым листом в которой шла подробная карта коттеджного поселка, из которого он недавно сбежал. Почти все дома были обведены в кружок, а часть еще и зачеркнута, и ниже подпись «Готовность 80%». Следующими файлами шли карты подземных коммуникаций города. Затем чертежи каждого из домов с красными крестиками, нарисованными в основном в подвалах. Затем Седой решил проверить ящики у стен и шарахнулся от первого же из них. «Хорошо, что фонарик взял, а не свечу», – подумал он. На дне ящика лежал динамит, причем не в очень пригодном к использованию состоянии, того и гляди, рванет от очередной упавшей пылинки. В других ящиках обнаружились перемотанные свертки с неизвестной взрывчаткой, бухты провода, в общем, полный набор юного шахида. «Да вы, сударь, у нас террорист», – обратился Седой к мертвецу, «и ведь половину города заминировал, и как только не попался, хотя…» Седой снова глянул на валяющийся на полу броник. «Видимо, все-таки попался». Рейдер снова уселся на ящик и принялся накидывать карандашом на обратной стороне одной из листовок план задач. Основные. Первое. Вызволить друзей. Второе – вернуться в штаб и сообщить руководству все, что удалось разузнать. Вспомогательные. Первое – разведать местонахождение баз противника и количество личного состава. Второе – убить Барабаса. Третье – убить Игнатыча. Четвертое – убить встреченных беспредельных рейдеров. Из области фантастики. Первое – убить главаря Муров. Второе – убить всех Муров. Третье – убить всех внешников. Убить, убить и еще раз убить. Седой скомкал листок, поджег его от свечки и бросил в банку догорать. Слишком уж спокойно ты стал относиться к подобным вещам, приятель. Хотя, если учесть, сколько смертей ты видел за последние сутки, не стоит воспринимать это как тревожные звоночки. По-другому здесь не выжить, мысленно добавил он. Он еще раз обыскал все помещение и нашел походный рюкзак. С его старым вышла беда. Оставшиеся две бутылки чебурашки с бензином разбились во время падения, и теперь рюкзак не был пригоден к использованию. Как и куртка, которая насквозь пропиталась едким топливом, благо в этом же шкафу ей нашлась замена. Седой снова переоделся, уже сбившись со счету в который раз за последние 24 часа. Закончив с одеждой, он превратил остатки клея в спирт. После этого подточил ножи и топор. Вспомнив о рассеченной голове, обработал рану спиртом и налепил пластырь. Также протер все старые ссадины и порезы, чтоб наверняка перебить запах крови. Разобрал автоматный магазин, вправил вмятину и проверил, как досылается патрон. Результат его удовлетворил. И он начал чистить оружие. Когда добрался до обреза, вынул невыстрелившие патроны, снятые с Кипра, расковырял их, высыпал порох горкой и поджег его. «Что и требовалось доказать», – заключил он, когда вместо того, чтобы разом вспыхнуть, гранулы серого порошка полыхнули лишь в нескольких местах, а большая часть так и осталась не прогоревшей. Скрипя зубами, Седой выбросил все патроны, доставшиеся с мертвого рейдера. Повесив автомат на плечо, а топор, ножи и фляжку на пояс, рейдер взял рюкзак и начал собирать его. На дно уложил пакеты с пластидом, несколько катушек проволоки для растяжек и запалы. В хозяйстве все сгодится. На них разместил бутыль спирта, медовые соты и револьвер. Подумал и оставшееся место в рюкзаке забил пластидом. Обрез разместил во внутреннем кармане куртки, подогнал ремни, попрыгал, поприседал, чтоб ничего не бренчало. «Ну, вроде все», — сказал он. «Осталось найти отсюда выход». Седой начал простукивать стены, но пустот так и не обнаружил. Тогда он пошел другим путем и принялся отодвигать мебель от стен. «Так я и думал», – сказал рейдер, когда при сдвигании шкафа вместе с ним отъехала часть стены. Напоследок Седой глянул на мертвеца. «Спасибо за приют, может, еще увидимся», – махнул он рукой и вернул кусок стены на место. Вход в убежище оказался замаскирован, и если случайный прохожий вдруг зайдет в подземный тоннель, то подумает, что он заканчивается тупиком. Седой щелкнул фонарем и вышел на улицу, оказавшись у подножия холма. Рассвет только-только вступал в свои права, и первые лучи солнца робко отгоняли тьму. Рейдер с наслаждением втянул ноздрями свежий воздух. Дослав патрон в патронник, он поставил автомат на предохранитель и потихоньку начал подниматься на холм. На вершине он нашел место, где провалился. Теперь стало понятно, почему преследователи потеряли его след. Со стороны место выглядело как небольшая нора. Когда он провалился, пень рухнул в образовавшуюся пустоту и почти полностью заткнул собой спуск. Тем более, когда все случилось, бледное солнце улья уже пряталось за горизонт, и разглядеть такие подробности, как яма в земле, просто не представлялось возможным. Седой вышел к остову сгоревшего микроавтобуса и, бросив печальный взгляд на обгорелые останки малого, взял курс на юго-восток.